Глава 18. «София, открой!» — крикнул Анхель и стукнул кулаком по двери. Она не открывала ему уже 5 минут и молчала. Тишина, которая царила за дверью, начинала нервировать. «Открой, или я за себя не ручаюсь! Считаю до 3. 1!» Он еще не определился, что будет делать — стрелять в дверь или выбивать ее. 2! В обоих случаях пострадает замок, а это не очень хорошо для заточения. 3! Он решил выбить дверь, чтобы не испугать никого выстрелами, сделал шаг назад, но его остановил звонок мобильного телефона. Анхель вытащил его и посмотрел на экран. «Эмилия?» Гнев тут же прошел. Анхель полностью переключился на звонок. Она наверняка хотела рассказать ему важную новость. «Привет. Я слышу, ты рад мне? Или столько чести пробирки?» «Давай без прелюдий». Он отошел от двери. «Не тяни уже, говори». «Ладно», — засмеялась девушка. «Я звоню сказать, что полный химический анализ еще не готов, но у меня хорошая новость. В этой пробирке не бактериологическое оружие. Это не средство массового уничтожения». «Ну, слава богу, а то я уже засомневался, что смогу вылечить всех людей планеты. Но раз это не оружие, то...» «Скорее всего, лекарственное средство. Над составом я пока работаю. Если хочешь знать, приходи вечером ко мне. Выпьем вина, и я дам тебе почитать заключение», — томным голосом произнесла Эмилия. Анхель лишь рассмеялся и перевел взгляд на дверь в свою комнату. «Я приду, можешь не сомневаться. Готовь заключение». Отключившись, он замер, не зная, как поступить. Ломать дверь он передумал. Некогда будет восстанавливать замок. «София!» Он снова подошел к двери. «Открой, Ясмин принесет тебе еду». «Пошел к черту!» Наконец раздался ее голос. «Мне от тебя ничего не надо! Уходи к своей бывшей и можешь не возвращаться!» «Господи!» — простонал Анхель и зажмурился. «Да пойми же ты, наконец! Она меня не интересует! Для меня важно совсем другое!» «Там тебя будет ждать 2 в 1!» «Может, откроешь дверь и поговорим нормально?» Наступило молчание. София колебалась. Анхель уже мысленно зашел в комнату и отчитал жену по полной. «У тебя прекрасно получается кричать!» — напомнила она, так и не открыв дверь. «Хорошо, упертая девушка!» Он вставил ключ в замок, повернул его, закрывая со своей стороны, и пошел к бабушке в комнату. Одного стука хватило, чтобы она пригласила его войти. «Бабушка, я могу тебе доверить самое дорогое?» «Конечно, сынок», — улыбнулась она. Анхель протянул ей ключ от комнаты. «Я должен уехать, но София закрылась и никого не впускает. Сидит голодная, пусть Ясмин ее накормит». Бабушка Гюли кивнула и забрала ключ. «Тяжелый характер. Но я предупреждала тебя, что эта девушка создаст проблемы. Счастье она приносит больше». Анхель остановился у двери и улыбнулся. «И проблемы мы будем решать вместе. Просто я сорвался. Не хотел ей грубить, кричать. Иногда это полезно, хотя она еще ничего не поняла. Ты иди, а я присмотрю за ней. Не переживай, с голоду она не умрет». Анхель направился к цыганам в поле. Надо было восстанавливать ангар. Посмотрев на часы на своем запястье, мысленно отсчитал время и полностью погрузился в работу. София сидела на кровати, поджав под себя ноги. Она не собиралась открывать никому дверь. Ее мучили голод и жажда, но это еще можно было потерпеть. Хотелось в туалет, принять душ, смыть с себя все слова, которые она услышала от Анхеля. К тому же окно она закрыла, в комнате стало душно. Вот только открывать дверь ему не собиралась. А после того, как он спокойно ответил Эмилии, вместо того, чтобы выбить дверь, вообще не хотелось его впускать. Пусть катится к ней, мерзавец. Слезы стояли в глазах. Слезы жалости к себе. Можно было приоткрыть окно, отворить дверь, поесть, помыться. Но она упорно продолжала сидеть на одном месте. В дверь тихо постучали, а затем открыли ключом с той стороны. Бабушка Гюли спокойным голосом произнесла. «Дочка, я заварила тебе успокоительный чай и приготовила еду. Выходи, пообедаем». Ясмин и Милыш ушли в кафе, тот араб куда-то уехал с Михеем. Йон и Анхель поехали в поле. К нам присоединится только Роза». «Не хочу», — твердо произнесла София, хотя идея ей показалась заманчивой. «Анхеля нет, и это супер». «Не хочешь ты, но хочет моя правнучка или правнук». Знает же, на что надавить. София слезла с кровати и открыла дверь, встречаясь с радостными глазами бабушки Гюли. «Вот и хорошо», — улыбнулась та, довольная тем, что девушка быстро пошла на контакт. «Но сначала душ». София схватила чистую одежду, радуясь такой удаче. При Анхеле она бы не вышла, но или заставила бы упрашивать ее очень долго. Душ пошел на пользу. Она взбодрилась, а еда показалась самой вкусной за последнее время. София съела все с таким аппетитом, что бабушка наложила ей добавки. «Боже мой!» — спохватилась София. «Я ем за двоих! Я же растолстею!» Бабушка рассмеялась, а Роза молча записала что-то в тетрадь. София уже не удивлялась этому, но все равно гадала, зачем Роза это делает. Она будто конспектировала жизнь. Как только послышался звук подъезжающей машины, София вскочила со стула и ушла к себе в комнату. Анхель зашел ровно тогда, когда щелкнул замок в ее двери. Бабушка и Роза молча перевели на него взгляды. «Я прямо к столу». Он вытер лоб тыльной стороной руки, понимая, что для начала неплохо было бы сходить в душ. Сегодня он хорошо потрудился, весь испачкался сажей, убирая сгоревшие доски. «И он тоже подойдет. Пошел домой переодеться». «Мы всем рады, ты это знаешь», — кивнула бабушка. «Твоя жена поела, можешь за нее не переживать». Это была хорошая новость. Анхель даже усмехнулся, прошел к комнате в надежде попасть внутрь, но опять натолкнулся на запертую дверь. «София, открой!» — стукнул он. «Это и моя комната. Там мои вещи, и они мне нужны. Я весь в саже. Строил ангар. Помнишь его? Или уже забыла?» Ответа не было, и это начинало злить Анхеля. «Мне некогда выяснять отношения. Дай мне взять чистую одежду, принять душ. Мне нужно съездить в город». Он специально сказал так, чтобы спровоцировать ее, зная, что она точно не промолчит. Съязвит. Но она молчала. «Возьми вещи Милоша», — посоветовала Роза и пошла к себе в комнату. Анхель выдохнул и закатил глаза. Он, конечно, крупнее и мощнее Милоша, но если выбора нет, то... «Куплю в городе». Улыбнулся он и повысил голос. «Эмилия — специалист в таких делах. Она мне поможет». Дверь тут же открылась, и на пороге появился пакет с вещами. Их было даже больше, чем нужно. Похоже, его выгоняли из его же комнаты. Дверь захлопнулась у него перед носом. Анхель не успел ничего сказать. «Отлично». Он схватил вещи, уже не понимая, кто у кого находится в заточении, но решил не терять время. Хотелось быстрее узнать информацию про содержимое пробирки. Стоя под душем, Анхель вспоминал этих бедных детей, их испуганные глаза. Он прекрасно помнил, как сам испытывал подобный страх. Страх неизвестности, страх от боли, от побочных эффектов препарата, которым его пичкали в лаборатории. Этих детей ждала такая же участь. Как человек может быть настолько бесчеловечным? Надо будет выйти на родителей этих детей. Александр пошел умным путем. Теперь ему доставляют живой товар из соседних стран. Очень удобно. Никого самому ловить не надо, да и цыгане в Сербии, благодаря ему, Анхелю, стали осторожными. Надо будет предупредить цыгана в других странах. Анхель взял машину Софии, чтобы не подставить Эмилию, незачем светиться на мустанге в городе. Она открыла ему дверь с улыбкой и предложила войти в дом. «Вино? Или ты пошутил? И почему ты один? Где твоя жена? Только не говори, что ее время закончилось». «Сколько слов, Эмилия!» — поморщился Анхель и сел за стол, на котором стояли два бокала с красным вином. Он сегодня изрядно устал, вино оказалось кстати. «Я вроде никогда не был полигамным. Одна женщина на всю жизнь». Он поднял бокал, будто произнося тост, и выпил содержимое слишком быстро, можно было бы налить чего-то покрепче. «Это она одна на всю жизнь?» Эмилия села напротив и взяла свой бокал. «Мы с тобой познакомились раньше». Анхель усмехнулся и мотнул головой. «Ошибаешься. Ее я знал задолго до тебя. «Но мы ушли от темы моего визита», — напомнил он. «Или ты тоже на меня зла?» Он потянулся к бутылке, но рука зависла, и Анхель оценивающе посмотрел на бывшую девушку. «Я зла, что ты пропал на столько лет и пришел только ради своей выгоды». «Это правда», — согласился он и налил себе еще вина. «Я гад и лживый цыган, будь я проклят и так далее». Он улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Я прям антигерой какой-то сегодня для всех». «О!» — закивала Эмилия. «Вижу, твоя жена показывает свои коготки. Я не сумела, а ей можно все. «Ей можно все. Анхель поднял свой бокал. «За нее. Эмилия лишь грустно улыбнулась, смотря на Анхеля. Даже тон его голоса был другим. Не верилось, что женщина смогла так изменить этого цыгана. «Перейдем к делу», — напомнил он. «Боюсь, у меня мало времени. Возможно, меня посетит Лазар. Я устроил ему неприятный сюрприз». Анхель посмотрел на часы на запястье, понимая, что тот, возможно, уже обнаружил сюрприз-пропажу. «Добей меня содержимым пробирки, хотя мне кажется, что хуже, чем украденные дети, уже ничего больше быть не может». «Ты наткнулся на детей, которых он держал для опытов?» Пришлось рассказать ей кратко, без подробностей. «Складывается все не очень хорошо», — задумалась Эмилия. «Ты выкрал детей, подменил пробирку. Лазар счастлив не будет. Так далеко ты еще не заходил. Думаю, он будет мстить». Анхель снова налил вина и выпил его залпом. Все эти прогнозы ни к чему, он и так это знал. «Решу по ходу», — произнес он. «Теперь рассказывай, что там в пробирке». Эмилия кивнула и протянула ему листок бумаги. Анхель уставился в него, но девушка положила на лист свою ладонь. «Из этого текста ты ничего не поймешь. Послушай сначала меня. Бактериологический анализ я взяла, как я уже говорила, предварительно это не биологическое оружие. Но мы не можем знать этого наверняка до завтра. Однако мое предчувствие меня никогда не подводило, и я рискнула провести химический анализ, не дожидаясь микробиологического заключения. Тебе же надо срочно знать ответ. Так вот, это действительно лекарственное средство, и его состав полностью соответствует составу гемостатика, а именно ингибитору фибринолиза. Что это значит? Грубо говоря, этот препарат останавливает кровотечение. Анхель задумался, вспоминая, какое лекарство испытывали на нем. Он помнил боль, уколы, помнил высокую температуру, полуобморочное состояние, помнил, как болезнь раздирала горло, а на коже образовывались язвы. Затем ему давали лекарства, и он буквально исцелялся. Ему повезло, потому что многие умирали. Он остался жить, чтобы прекратить эти издевательства. «Ужасно», — задумчиво произнес он, понимая, для чего нужны были все эти дети, которых он спас. «Чтобы вылечить от кровотечения, его надо сначала устроить». Эмилия кивнула, потупив взгляд. Она была согласна с Анхелем. Все это очень жестоко. «Но это еще не все», — произнесла она. «В общем, я ожидала подобное, но не думала, что Александр воплотит это в реальность». Взглянула на Анхеля и продолжила. «В формуле этого лекарства я нашла следы еще одного». Анхель напрягся, даже выпрямился на стуле, продолжая внимательно слушать. «Обезболивающее». Наступило молчание. Теперь Эмилия налила себе вина и выпила залпом. «Следы. Это означает, что препараты разделили?» — уточнил Анхель. «Вряд ли. Скорее подготовили, чтобы добавить вторую часть». «Вторую часть?» — не поверил он. «Ты хочешь сказать, что существует еще и вторая часть? Одной ему мало? Он уже начал придумывать смеси?» «Очень удобно, например, в гинекологии, в стоматологии, да и во многих отраслях, где боль и кровь». «Он маньяк!» — воскликнул Анхель и встал со стула, схватив лист с заключением. «Этих детей, которые сидели в темноте, ждали издевательства. Что бы он им сделал? Отрезал пальцы?» Эмилия молча кивнула, и Анхель пришел в еще больший шок. «Думаю, что отрезанные пальцы — это самый легкий способ вызвать боль и кровотечение. Но лекарство должно применяться в разных областях. Значит, пальцами и зубами дело бы не закончилось». Наконец разъяснила Эмилия. «А что еще можно сделать?» «Например, выскабливание женщине, операцию типа аборта. Получить препарат, который бы уменьшил боль и при этом избавил от кровотечения, было бы отличным коммерческим ходом». «Ублюдок. Самое отвратительное — это то, что цель всего этого — деньги». «Согласна и не удивлена. Самое печальное, чтобы быстрее внедрить препарат на фармацевтический рынок, опыты ставят на людях вместо мышей и крыс. Александру было бы дешевле держать их, чем ловить детей, и тем более вывозить их из другой страны. Но он этого не делает». Эмилия перевела взгляд на Анхеля. «Так он быстрее подгоняет дозировки, а эти дети ничего ему не стоят», — закончил Анхель. «Скорее всего, Александр делится прибылью с тем, кто поставляет ему детей. А это...» — он поднял пробирку до уровня глаз. «Ему доставили вместе с живым товаром. Это не единичный случай, это сотрудничество. Вторая часть препарата у Александра», — догадался Анхель. «Если ты прав, то это ужасно. Выступить против одного человека еще можно, но победить всю сеть нереально», — забеспокоилась Эмилия. «Это целая преступная империя, и бороться с ней очень сложно». «Я найду способ». Анхель положил пробирку в коробку из-под чая и подметил для себя. Какая ирония, пробирка с чаем сейчас в руках фарм-императора. Он попрощался с Эмилией и поехал домой. Она лишь махнула рукой на прощание, оставаясь серьезной. Сейчас было не до шуток. Дома его никто не встретил, только сонная Ясмин вышла из своей комнаты, чтобы налить воды в стакан, и снова исчезла в спальне. Интересно, спала ли София? Надо было попасть в комнату, чтобы положить пробирку в сейф, а затем утром увести подальше от дома и надежно спрятать. Он повернул ключ в замке, который бабушка оставила в дверях, но дверь снова оказалась заперта. «София, ты спишь?» — тихо постучал он. «Открой дверь, мне нужно пройти к сейфу». Сейчас не хотелось выяснять отношения, не хотелось руганий и разборок. Он уже изрядно понервничал за день. Вот бы жена была в хорошем расположении духа. Словно прочитав его мысли, София распахнула дверь, но ничего доброго это не сулило. София отвернулась и отошла к кровати. Игнорировала его, не хотела видеть. Анхель молча прошел к шкафу, набрал код и положил коробку с пробиркой. «Не интересно, что в ней?» — поинтересовался он. «Зачем же тебя утомлять?» — холодно произнесла она. «Наверняка ты все обсудил с Эмилией. Она грамотный специалист в этой области. А может, и не только в этой». Анхель закрыл шкаф и подошел к жене, но она категорически не хотела встречаться с ним взглядом, стояла, отвернувшись к окну. «Да, Эмилия хороший специалист», — согласился он. «И она не кричит, не пытается бегать с оружием по опасным местам, не закрывается в комнате». «Вот и иди к ней!» — крикнула София, указывая на дверь. «Я не держу тебя здесь! Уходи!» Она волновалась и нервничала. Ее рука дрогнула, голос тоже. Ей едва удавалось сдерживать слезы, чтобы не расплакаться. София ждала Анхеля, не верила в то, что он поедет к Эмилии один, но он уехал, совсем не зная, что она, София, выдумала бог знает чего. И теперь ее трясло от ревности, злости и безысходности. Анхель приблизился к Софии и притянул к себе. Она ощутила теплые губы на своих губах в жестком поцелуе. Этого было недостаточно. Тогда он поднял ее, и София не сразу поняла, что оказалась лежащей на постели и придавленной его телом. «Есть проблема», — хрипло прошептал он. «Мне не нужен никто, кроме тебя». Его губы снова оказались на ее губах. На нежность не было даже намека.